«Последнее лето Клингзора», примечание Гучинской. Географические названия мест, в которых происходит действие повести, несколько искажены автором. «Лагуно» соответствует «Лугано», «Карено» – «Корона». Действие повести происходит в швейцарском кантоне Тессин, где жил сам Гессе. Клингзор – легендарный учитель Минизингеров. В романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль» он волшебник. У Навалиса в романе «Генрих фон Офтердинген» – патриарх поэзии. В опере Вагнера – демоническая фигура, враг рыцарей священного Грааля. То же самое и у Гофмана в рассказе «Состязание певцов». Помпабио, Карено, Лугано – искаженные названия мест Южной Швейцарии, которые ассоциируются у героя повести с Японией и Китаем. В Карено, Корона, находился известный аристократический салон Аскона, недалеко от Ла-де-Манжоре. Кроме того, это летняя резиденция писательницы Лизы Венгер, на дочери которой, Рут, Гессе женился в 1924 году. Второй брак писателя. В образе царицы Гор изображена, по-видимому, Рут Венгер, а в образе Луи Жестокого – швейцарский художник Луи Муайе. Ли Тайпе или Ли Бо – 701-762. Известнейший древнекитайский поэт, мастер музыкально-лирического стиха, прославлявший наслаждение жизнью. Капут мортуум – буквально мертвая голова. Порошокообразная окись железа желтого цвета, применяемая для полировки стекла и металла. Верлен, Поль, 1844-1896. Главный представитель французского символизма, требовавший от поэзии музыки прежде всего. Стоять на пьедестале, как Гёте и Шиллер. Памятник перед Национальным театром в Веймаре представляет собой фигуры Гёте и Шиллера. Клингзор родился в 1877 году. В 1877 году родился Гессе. Славно было в Орле. Аллюзия, связанная с последним периодом жизни Ван Гога, прошедшим в Орле, на юге Франции. Когда я однажды много лет назад ехал в Азию, намек Гессе на свою собственную поездку в Индию в 1911 году, где живет Фатьма, жемчужина среди женщин. Фатьма – дочь Магомеда. Имя это, Фатима, часто встречается в сказках «Тысячи и одной ночи» у Гауфа, 1802-1827. Хафиз Шамсиндин, около 1325-1390. Знаменитый персидский поэт, певец вина и веселья, мастер песенного жанра, газели. Под влиянием Хафиза написан западно-восточный диван Гёте. Известны подражания Хафизу Пушкина. Вольф Гуго, 1860-1903. Австрийский композитор-вагнерианец, автор многочисленных романов на стихи немецких романтиков. Скончался в психиатрической больнице после попытки самоубийства. В одном из писем Гессе называет его в шутку «Хуго – степной волк». Вольф по-немецки – волк. В компании Гогена и Робинзона – Гогенполь, 1848-1903, французский художник-импрессионист, проведший основную часть своей жизни на Таити и отразивший экзотику южных морей в своем творчестве. Я родился 2 июля. 2 июля 1877 года родился Гессе. Это человек, эссе хомо. Слова Понтия Пилата, указывающие на Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 19, 5.